Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, все, кто пришел сегодня на это вечернее служение, мы очень рады вас приветствовать, и мы хотели бы предложить вам сегодня служение по теме «Общение с Богом». Как эпиграфом к сегодняшнему служению мы выбрали текст Священного Писания, записанный в книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихом. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Наше желание, дорогие друзья, чтобы мы сегодня узнали, как правильно нужно общаться с Богом. Что такое общение с Богом? Что Бог хотел бы от нас слышать, видеть? И в свою очередь, что Он предлагает нам? Вот об этом сегодня будет все это служение. Мы хотели бы также, чтобы вы знали и о том, что Богу дороги наши искания с вами. Мы каждый, как тот же пророк Иеремия говорит, совратились каждый на свою дорогу. То есть у нас у каждого есть определенное мировоззрение по тому пути, по которому мы идем. Направление в нашей жизни мы с вами избираем. Но Богу не безразличны наши пути. Почему они не безразличны? Потому что Он Отец наш. И Он учеников учил молиться так: «Отче наш, сущий на небесах». То есть тогда, когда нам бывает особенно трудно и тяжело, я думаю, многие из вас молятся этой молитвой. И Бог хотел бы, чтобы вот эти отношения, как нас, детей, Его как Отца, чтобы они углублялись, чтобы мы больше знали Отца, познавали Его. И Он хотел бы быть поближе к нам, чтобы мы могли Его подпустить к себе, потому что Он недалеко от каждого из нас. Так мы читаем в книге «Деяния апостолов». Поэтому мы хотели бы вам сегодня предложить в этом плане и пение, но особенно будет звучать слово. Слово от живого Бога, которое оставлено через священную книгу Библию. И мы сегодня будем знакомиться с тем, что Бог хотел бы нам предложить с вами. И особенно я бы хотел обратить ваше внимание вот на какую деталь. Бог по-особенному будет говорить к вам. Он будет говорить к вашему сердцу. И вы поймете, что это Бог говорит. Почему? Потому что Бог будет говорить где-то через вашу совесть, где-то будет вас побуждать к тому, чтобы общение с Ним углубить. И вы можете решиться на очень серьезный и важный шаг, определяющий в вашей жизни все. А именно, что нужно будет сделать? Если Бог будет звать вас, обратиться к Нему, воззвать, вот от глубины сердца, все, что у вас есть, с той верой, какая у вас есть, пусть она очень маленькая, приходите к Богу, обращайтесь к Нему, и Бог удивительным образом изменит вашу жизнь. Поэтому Дух Святой не будет вас, вот знаете, приподнимать со скамеечки, Он не будет вас за руку где-то тянуть куда-то, нет. Он будет говорить в тихом дуновении ветра, так Библия определяет вот Божье намерение к нам. А это значит, Бог будет очень нежно предлагать нам: пойдем со мной, я тебя хочу провести по этой ее доле жизни, чтобы ты был счастлив. Мы сейчас выслушаем пение, которое называется «Есть много дорог», а потом будет стихотворение «На льдине». И мы хотели бы, чтобы вот этим пением и в этом пении вы могли по-особенному понять, что на одной из дорог находитесь вы, а среди этих дорог есть тот, который хотел бы, чтобы ваш путь направить в небо, потому что Евангелие говорит так: есть два пути, обобщенно говорит, два пути, один широкий путь, один узкий. И Иисус хотел бы предложить сегодня, чтобы вы могли пойти по узкому пути, могли найти Его, потому что Евангелие от Матфея говорит так, что немногие находят Его, знают, что нужно идти по Нему, но немногие находят. А сегодня Иисус хотел бы указать направление, где этот путь, и для того, чтобы вместе с Ним пойти по этому пути. Есть много дорог.